В тот вечер я присутствовала на своем первом азащике. Почетным гостем был некий джентльмен Запада. Переводчик объяснил ему, что я майка-ученица и впервые присутствую на публичном банкете. Гость принялся задавать мне вопросы, а я постаралась использовать все свои школьные знания английского, чтобы побеседовать с ним на его языке. «Вы когда-нибудь видели американские фильмы?» – поинтересовался гость. «Да, конечно», – ответила я. «Имена каких-нибудь американских актеров знаете?» «Да, Джеймса Дина». «А как насчет режиссеров?» «Я знаю только одного. Его зовут Элия Казан». «Большое вам спасибо. Это как раз я. Меня зовут Элия Казан», – довольно кивнул гость. «Не может быть, вы шутите?» – воскликнула я по-японски. «Правда? Я и не знала». В те времена песня из фильма «К востоку от Эдема» была очень популярной. Все только и делали, что напевали ее себе под нос. Казалось, моя карьера началась благоприятно. Однако вскоре на горизонте замаячила туча. Переводчик сказал мистеру Казану, что я собираюсь стать танцовщицей, и тот спросил, не могу ли я станцевать что-нибудь для него. Вообще-то я не должна была этого делать, поскольку еще формально не дебютировала. Но согласилась и послала за аккомпаниаторшей. Для того, чтобы подготовиться, мы встретились с ней у входа в другую комнату. «Что ты хочешь, чтобы я сыграла?» – прошептала она. У меня не было ни малейшего представления. Промычала я в ответ. «Как насчет Гион Коута? Баллада о Гион?» «Этот танец я не знаю». «Хорошо. А времена года в Киото?» «Я его еще не изучала». «Акебона? Рассвет?» «Тоже не знаю». «Ты же ученица, Фумичио, не так ли?» – недоуменно спросила аккомпаниаторша. «Ты должна знать хоть какой-нибудь танец». Нам нужно было говорить тихо, но ее голос становился все громче и громче, и я все больше опасалась, что нас услышат гости. «Это мой первый банкет», – тихонько сказала я, – «так что я не знаю, что делать. Пожалуйста, реши за меня». «Ты имеешь в виду, что еще не начала учить танцы майка?» — удивилась аккомпаниаторша. Я опустила голову. «Ладно, в таком случае поработаем с тем, что есть. Какой танец ты сейчас изучаешь?» Я огласила список. «Шакьёу. История о львице и ее детенышах». «Мацузукуши. История о сосне». «Шиша. История о четырех компаньонах императора, скачущих на быках». «Наноха. История о бабочке и цветах», но ни один из этих танцев не входил в стандартный репертуар майка. «У меня сегодня нет с собой нот», — покачала головой аккомпаниаторша. «Я не уверена, что помню хоть один из этих танцев наизусть». «Ты знаешь танец «Кареты императора»?» «Да, знаю», — выдохнула я с облегчением. «Давай попробуем исполнить его». Я была не слишком уверена в том, что и этот танец аккомпаниаторша помнит наизусть, и в конце концов она все-таки допустила несколько ошибок. Я волновалась, но казалось, что гости ничего не заметили. Они выглядели довольными и восторженными, а я была совсем разбитой. На второй день мое путешествие в мир в качестве гейко оказалось не таким сложным, как накануне. Я смогла держать голову чуть выше и прибыла в Усаное вовремя. Ачая принял для меня заказ присутствовать на ужине в ресторане «Цуруя», в Окасаке. Гейко работает не только в Ачае, но также на частных банкетах, в шикарных ресторанах, танзалах гостиниц и так далее. Меня сопровождала туда Окасан Усаное. Традиционно большинство гейко-подростков входит на банкет первыми. Окасан Усаное объяснила мне, что я должна делать. «Открой дверь, занеси бутылку саке и поклонись гостям». Но как только я открыла дверь, мое внимание тут же оказалось прикованным к очаровательной коллекции кукол, выставленной на полочке у дальней стены. Императорский двор на празднике женского дня, который проходит весной. Я направилась к куклам, остановившись прямо напротив 10 гостей. «Ах, они так прекрасны!» — завороженно произнесла я. «Минека!» Сердито прошипела мне перепуганная и моментально охрипшая Ока-сан. Фусаноэ, обслужи гостей! Ой, да, конечно. Но фляги в моей руке не было. Я огляделась и увидела ее сиротливо стоящей у дверей. К счастью, гости сочли мою выходку очаровательной, а не оскорбительной. Зная, что несколько человек из тех, кто был там в тот день, хихикают над этим до сих пор. Я одевалась и шла в Фусаноэ каждый день. Если у меня не было встреч, я обедала с Ока-сан, Ота-сан и их дочерью Титян в гостиной Очая. Мы играли в карты до тех пор, пока не наступало время возвращаться в Окия. Однажды вечером нам позвонила Ока-сан Очая Тумио и попросила меня прийти туда. Когда я прибыла, Ока-сан проводила меня в банкетный зал, где находилась сцена, а на сцене в ряд одна за другой стояло по крайней мере 15 майка. Меня попросили присоединиться к ним. Я стеснялась и попыталась спрятаться в тени какого-то столба. В середине зала сидели 10 незнакомых человек. «Извините», — сказал один из них, обращаясь ко мне. «Вы там, за столбом, выйдите вперед, сядьте, теперь встаньте, повернитесь». Я не понимала, зачем нужно проделывать все это, но тем не менее сделала то, что просили. «Отлично», — сказал незнакомец, — «она великолепна. Я собираюсь пригласить ее в качестве модели для рекламного щита в этом году». Незнакомец оказался президентом ассоциации дилеров кимоно. Он имел право решать, кого выбрать моделью для ежегодного рекламного плаката. Эти огромные плакаты, 3 на 9 футов, выставляются во всех магазинах галантереи и кимоно по всей Японии. Быть избранной для этого – большая честь и мечта каждой майко. Но я не понимала, о чем он говорит, так как знала, что модель для рекламного щита того года уже выбрана. Я вернулась в Фусаноэ. «Мама, мне нужно позировать для какого-то фотографа». «Какого именно?» «Я не знаю». «Минитян, я думаю, нам надо поговорить. Отец сказал мне, что тебя выбрали центральной фигурой в программе Мияко Удори. Знаешь, это большое дело. Теперь тебя выбрали для чего-то еще. Не хочу испортить тебе настроение, но я беспокоюсь о том, что люди станут тебе завидовать. Мне бы хотелось, чтобы ты была осторожна. Девушки могут быть очень мстительны. Так пускай кто-нибудь из них пойдет вместо меня. Мне это не важно. Я могу уступить свое место. Боюсь, так сделать нельзя. Каждый должен добиваться признания сам. Но я не хочу, чтобы они завидовали мне. Знаю, Минека, но ты ничего не сможешь сделать, чтобы предотвратить это. Я хочу предупредить о сложностях, которые будут тебя окружать. Мне не хотелось бы, чтобы это застало тебя врасплох. Не понимаю, почему все должно быть так трудно? К сожалению, я не знаю, как можно это объяснить. Я ненавижу сложности. Мне нравится, когда все просто и понятно. Как же мама была тогда права. Я не раз вспоминала ее слова среди множества мучений, которые мне пришлось пережить в течение следующих 5 лет. Все началось уже на следующее утро, когда я пришла в класс. Меня все игнорировали. Абсолютно все. То, что президент ассоциации дилеров кимоно отклонил кандидатуру, выбранной ранее майку в мою пользу, стало известно всем. Люди пришли в бешенство из-за того, что я преждевременно была вознесена на вершину. Я еще не была майка, я все еще оставалась Минорай. Даже те девочки, которых я считала подругами, не разговаривали со мной. Я была обижена и рассержена. Я не сделала ничего плохого. Но, как я поняла вскоре, это не имело значения. Как и многие чисто женские общины, Гион Кобу погряз в интригах, сплетнях и жестокой конкуренции. Жесткость системы доставляла мне беспокойство годами, но годы конкуренции поистине сделали меня несчастной и вечно грустной. Я все еще не понимала, почему люди могут хотеть причинить боль кому-то другому, особенно если человек не сделал ничего такого, что заставляло бы других чувствовать себя плохо. Я старалась быть прагматичной и придумала план действий на случай, если мне попытаются навредить. Работая над ним целыми днями, я старалась учесть любую мелочь. Что могут сделать завистливые девицы? Как я буду реагировать на это? Если кто-то захочет схватить меня за ногу, надо ли мне поднять ее так высоко, чтобы никто не мог достать? У меня появилось несколько идей. Вместо того, чтобы сдаться на милости к зависти и преуменьшать свои способности, я решила стать лучшей танцовщицей, превратить зависть соперницы в восхищение. Они будут стремиться стать такими же, как я, захотят стать моими друзьями. Я поклялась еще больше заниматься и учиться, репетировать еще больше и не сдаваться до тех пор, пока не стану танцовщицей номер один. Мне хотелось заставить всех любить меня. Для выполнения этого первым делом мне надо было определить свои слабости и недостатки и исправить их. Я была настроена настолько серьезно, насколько только может быть настроен подросток. Дни и ночи у меня были заполнены делами, но каждую свободную минуту я посвящала интеллектуальным занятиям. Я сидела в одиночестве в темном шкафу или в тишине алтарной комнаты и думала. Я разговаривала с тетушкой Уин. Тогда я обнаружила у себя множество недостатков. Вот некоторые из них. У меня слабый характер. Когда мне нужно принять трудное решение, обычно я делаю противоположное тому, что и правда хотела бы сделать. Я слишком спешу. Я хочу побыстрее закончить любое дело. Я нетерпелива. Затем выработала и план, чтобы избавиться от этих недостатков. Я должна оставаться спокойной. Я должна быть стойкой. Мое лицо всегда должно выражать доброту и нежность, как у тетушки Уима. Я должна больше улыбаться. Я должна быть профессионалом, а значит, посещать больше озащики, чем все остальные. Я не могу отказываться от заказов. Следует серьезно относиться к работе и делать ее хорошо. Я должна стать лучшей. В общем-то, все это и стало впоследствии моим кредо. Мне было тогда 15 лет.